Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Семен Иванович, ну, а вы то чего не танцуете? Сердечник я, Коля, сердечник. Ну, завтра на работу, по домам, товарищи. Я помогу? Не, сам. Доброй ночи. Спокойной ночи, Контра. Семен Иванович! Семен Иванович, вы дома? Откройте, Семен Иванович! Семен Иванович Жуков работал главным инженером на оборонном предприятии. Утром, как обычно, за ним приехал водитель. Но на стук никто не открывал. Когда взломали замок, обнаружили, что Жуков мертв. Смерть насильственная. В доме все перевернуто. Семен Жуков – личность незаурядная. С дочерью и зятем 20 лет жил во Франции. Вернулись в СССР после войны. А перед этим добровольно передали Союзу 100 тысяч франков на восстановление. В первой половине 20 века насчитывалось около 1,5 миллионов беженцев из России. Среди них известные писатели, актеры, деятели науки и техники. За границей преуспели далеко не все. Большая часть эмигрантов волочила жалкое существование. Для руководства Союза было важно обеспечить возвращение известных людей в страну. Каждый такой приезд широко освещали. Писатель Александр Куприн, поэтесса Марина Цветаева, певец Александр Вертинский. Как я завидую этим цветам, чаровница моя, несравненная. После войны развернулась кампания по возвращению технической интеллигенции. Как правило, вернувшись на родину, специалисты получали хорошую работу и жили вполне пристойно. Приехав в Киев, семья инженера Жукова получила хорошую квартиру. Зять и дочь работали преподавателями французского языка в университете. В день убийства Семена Ивановича они находились на курсах повышения квалификации в Москве. Вполне возможно, преступник знал это и воспользовался моментом. Оперативную группу возглавил начальник отдела УГРО майор Макар Гупола. Чем били? Вазой? Тяжелая. Одного удара хватило. Сопротивления не оказывал. Не похоже. Однако детальный ответ смогу дать только после вскрытия. Честнее. Майор Гупола обратил внимание. Кто-то разбил радиолу. На ней эксперт-криминалист обнаружила несколько четких отпечатков пальцев. Макар Иванович, не узнаете? Немецкая, трофейная. Видел такие. А разве он воевал? Он, кажется, и не курил. Пальцы, губы, все чисто. А кто тогда окурки на столе оставил? Папиросы Казбек. Прикус есть. Сейчас поглядим. Ну, что гадать? Экспертиза покажет, кто курил. Попробуйте крестенка отыскать. Гупола позвонил московским коллегам, поручил срочно найти дочь и зятя погибшего. Нужно о смерти родственника сообщить. И при необходимости помоги им с билетами до Киева. Спасибо. Бывай здоров. Макар Иванович, вот инженер вместе с погибшим работал. С вами поговорить просится. Ну, если просится. Здравствуйте. Садитесь. Здравствуйте. С чего начать? С важного давайте, товарищ инженер. Михаил Черевченко сообщил, после возвращения на родину Жуков быстро нажил себе врагов. Больше всего конфликтовал с неким Павлом Войтенко, бывшим главным инженером оборонного предприятия. Ну, у Жукова образование, опыт работы за границей. В общем, задвинули Войтенко. Сделали замом у Жукова. Да, но Жуков начальник несколько лет. Если убил Войтенко, то почему сейчас? А натура такая. Якобы смирился, а гадил. Войтенко подделал документы. В подтверждении своих слов заводчанин показал журнал и стал объяснять, как это могло навредить главному инженеру. Товарищ инженер, давайте ближе к делу. Если бы директор завода не разобрался, то Жукова турнули бы с работы. Вместе с образованием, с опытом работы. Вот, Павел Григорьевич, документы. А это детский сад. Это случилось около 2 недель назад. Прямо на совещании директор занял сторону Жукова. Товарищ Войтенко, после совещания прошу ко мне. А сейчас вон отсюда. Да я ведь хотел. Вот сволочь эмигрантская. Бил! В собственной квартире найден мертвым Семен Жуков, главный инженер оборонного предприятия. Смерть насильственная. В квартире все перевернуто. Убитый был незаурядной личностью. Жуков 20 лет проживал с семьей во Франции. Вернулся после войны в СССР, добровольно передал советскому правительству 100 тысяч франков. В квартире сыщики обнаружили зажигалку «Зиппо» и окурки папирос «Казбек». Но Семен не курил. Коллега убитого сообщил, на работе у Жукова был конфликт с неким Павлом Войтенко. После совещания директор заставил Войтенко написать заявление по-собственному. Допустим. Сам же виноват. Зачем Жукова убивать? А Жуков кровожадным оказался. Ему мало было. Жуков собирался доложить горком партии о подделке документов. И хотел, чтобы Войтенко вообще нигде по специальности не работал. А вот это уже мотив. Адрес этого Войтенко запишите. Улица Константиновская, 61. Добрый день. Добрый. Гражданин Войтенко дома? Да нет его, он уже неделю как уехал к больным родителям в Смоленск. А, ну, понятное дело, родители болеют. А когда вернется? Не знаю, сильно батьки болеют. Прикрепленный к забору банки от тушенки, оперативник увидел окурки от папирос «Казбек». Такие же нашли в пепельнице в квартире убитого. Окурки были свежие. Когда вернется, скажите, пусть сразу в милицию идет. Ну, как приедет, так и скажу. А что случилось, а? А вот пусть появится, а мы и сообщим, что случилось. Хм. Это окурок из консервной банки, а вот этот из пепельницы в доме убитого. Папиросы одной и той же марки. Казбек. На образцах идентичный прикус. Ну и самое главное. Киевские цитологи провели революционную на то время экспертизу. Она позволила установить группу крови курильщика. Вторая – отрицательная. Такая же группа крови была у Войтенко. С высокой долей вероятности уволенный инженер был в доме убитого. У дома Войтенко дежурили оперативники. Сыщики не поверили в то, что он гостит у больных родителей. Гражданин Войтенко! Вы кто? Что вам надо? Такой задержанный. Паша! Вот хитрые сволочи! Паша, отпустите его! Отпустите его! Как ваши родители поживают? Как погодка в Смоленске? Люди, да что ж такое? Павла Войтенко задержали и сразу же доставили в УГРО. К допросу подозреваемого подключился начальник отдела майор Гупола. Отпечатки пальцев мы у вас сняли. Группа крови соответствует группе крови с Казбека. Но это ни о чем не говорит. Я не убивал Жукова. А может, и не угрожали? Задержанный Павел Войтенко клялся. Да, угрожал сгоряча, но по факту не собирался делать Жукову ничего плохого. Вот результаты экспертизы. Спасибо, Наталья Владимировна. Что и требовалось доказать. Пальчики ваши. Отпечатки обнаружены на двери в квартиру Жукова. Ну? Я же у него дома бывал. Давно. Отпечатки свеженькие. Давай, конспиратор, колись. Несколько дней назад я в самом деле приходил к Жукову. Я хотел с ним договориться, чтобы он отдал мне страницу с подделанными датами. Семен Иванович, мы же столько лет работали. Я же это не со зла. Вот там разберутся. И все. Павел, уходи. Ты меня не разжалобишь. Ну что тебе стоит? Отдай мне эту страницу. У меня же семья. А ты о моей семье не думал, когда эти фальшивые цифры рисовал? Прости, Семен Иванович, бес попутал. Я тебе все сказал. Уходи! Или милицию вызывать? Семен Иванович. Пшёл вон! И на разбитой радиоле ваши пальчики. Радиолу в квартире Жукова помните? Помню. Была. Может, я ее случайно трогал. Нервничал сильно. Слишком уж случайности много. Посидите пока. Подумайте. Успокойтесь. Не смейте так со мной говорить. Я не убийца. Следствие и эксперты собирали доказательства вины Павла Войтенко. Дело считали практически раскрытым, пока криминалист не обратила внимания на интересную деталь. При осмотре радиолы из квартиры убитого нашли лишние крепления для чего-то небольшого. Причем то, что держалось на этом креплении, вырвали. Грубо, наспех. Что называется, с мясом. Скрывалась ли за этим фактом какая-то тайна? Была ли она связана с убийством? На эти вопросы могла ответить дочь инженера Жукова, Ольга. Олечка, держись, держись, Олечка. Идем, сядешь. Оля. Идем, идем, дорогая. Садись, садись. Успокойся. Что это здесь такое? Дядя Сёма, где? Игорь, ты разве не знал? Папу убили. Как? Гражданин, а вы кто? Степанцов, Игорь. Я племянник Семен Ивановича. Игорь мой двоюродный брат. Я живу в Москве, работаю в Министерстве торговли, часто езжу в командировки. Но сейчас я был в Житомире, На обратном пути вот решил заехать проведать родню. Оля, посмотри. Дай сюда. А кто это? Райка. Никто. Вы лучше скажите, кто это мог сделать? Мы задержали гражданина Войтенко. Знаете такого? Да. У папы замом работал. Все верно. Есть основания полагать, что он причастен. Только... Что только? После убийства радиолу вашего отца мы нашли раскуроченной. Не знаете, что там было внутри? Радиола как радиола. Ее из Франции привезли. Тесть ей очень дорожил. Но не более, не более. Да что там радиола? Роден пропал. Кто пропал? Роден. Ты посмотри в столе. Да, сейчас посмотрю. Сейчас. И здесь тоже нет. Остановитесь на минутку. Остановитесь. Кто такой Роден? Роден — это скульптор. На стенах висели его афорты. Ну, гравюры, то есть. А эти, ну, то, что пропало, большая ценность? Поверьте мне, за Роденом гоняется весь Париж. Да и не только Париж. Спасибо, гражданин. И денег тоже нет. Много денег? Я точно не знаю, но... 1030. Пропажа ценных произведений искусства и денег заставила по-другому обрисовать картину преступления. Обоснованной выглядела версия убийства с целью ограбления. Может быть, вы кого-нибудь подозреваете? Есть мысли? Я не знаю. Олечка. Что? Какой кошмар. Я думаю, это Бабушкин. Что Бабушкин? Бабушкин – это фамилия. Ты почему так думаешь? На днях, будучи в Москве, родственники Жукова встретили Бабушкина со Степанцовым в столице. Игорь, ты что, как ты можешь говорить с этим мерзавцем? А кто мерзавец? Бабушкин. Да ну, милейший человек. Он мне сказал, что в Париже встречались и... Папа, его даже на порог дома не хотел пускать. О чем он тебя спрашивал? Про дядю он интересовался, как живет. В общем, он сказал, что они старые приятели. Я и рассказал. Все понятно, пошли. Игорь, это ты во всем виноват. Но я же не знал. Почему вы решили, что этот Бабушкин мог убить вашего отца? Отец еще в Париже его опасался. Темный человек. Ну, это все предположение. Вы конкретные факты можете привести? Отец и Бабушкин долгое время были компаньонами. Но папа никогда ему не доверял. Раз вы с ним разговаривали, вспоминайте. Он курит? Да, курит. Зажигалка у него была? Да. А если я вам ее покажу, узнаете? Скорее всего. Зажигалку, найденную в доме убитого под кроватью, племянник опознал. Именно такая была у Сергея Бабушкина, когда Степанцов встретился с ним в Москве. Степанцов же по каналам торгпредства помог выяснить интересные факты о Бабушкине. Оказывается, когда Жуков собирался ехать в СССР, партнер требовал продать ему долю в бизнесе, но Жуков отказался. Получив предложение от крупной корпорации, продал им. Так было выгоднее. Эта корпорация спустя год нашла способ выкинуть Бабушкина из дела совсем. Поэтому он, как пишут анонимные источники, голый и босой, вернулся в СССР. Скорее всего, винил в крахе Жукова. Бабушкин проживал в Харькове. Туда выехала опергруппа. Хозяина давно нет? Несколько дней. Тогда мы осмотримся. Не переживайте, все по закону. Ладно. Товарищи понятые, большая просьба, смотрим очень внимательно. Его записная книжка? Его. Он очень аккуратно все записывает. В записной книжке Бабушкина бросался в глаза киевский адрес погибшего Жукова. Слово «радиола» рядом с ним было обведено два раза. Странное дело. Ящики нашел. А знаешь что? Кажись, понятно. По размеру очень подходит под лишнее крепление радиолы, которую мы нашли в квартире Жукова. Антон Павлович? Да? Тут Роден нашелся. Откуда знаешь, что это он? 5 лет в художке отучился. Молодец. Ищи дальше. По возвращении в Киев оперативник доложил о результатах обыска в квартире гражданина Бабушкина. Знакомьтесь. Роден. А что у вас? Отпечатки пальцев из квартиры Бабушкина совпали с пальчиками на зажигалке, которую нашли в доме убитого. Угу. Значит, навестил все-таки старого компаньона в Киеве. Спасибо, Наталья Владимировна. Что еще? Книжку записную изучил вдоль и поперек. Много номеров интересных. Точнее, их владельцев. С помощью московских коллег установил. Один из номеров записной книжки Бабушкина — телефон подпольного торговца антиквариатом, некоего Ильи Цуканова. Значит, Бабушкина в розыск. А ты, Антон, собирайся. В Москву поедешь. С барыгой беседовать. Так точно, товарищ майор. Иди. Проходите, присаживайтесь. Подпольный торговец произведениями искусства давно сотрудничал с милицией. По первому требованию докладывал четко, не юлил. Этот человек вам знаком? Да-да, это Сережа Бабушкин из Франции. Что вы о нем знаете? Несколько лет назад он привез некоторые ценности из Парижа. Продал мне, получил хорошие деньги. Когда вы его видели в последний раз? Недавно позвонил, потом пришел. Опять что-то продал? В этот раз нет. Проходите. Около недели назад Бабушкин пришел с товарищем. Сказал, что его спутник скоро должен привезти из Франции ценности. Илья Дмитриевич, этот человек вам такие вещи принесет. Озолотитесь. Смотреть нужно вещи. Увидите. Глаза разбегутся. Только у меня к вам просьба. Общаться будете напрямую. Жду вашего звонка. И что же этот человек позвонил? 3 дня назад пришел. С очень ценными вещами пришел. Не обманул Сережа. И что же это за ценные вещи? Принес гравюру Родена. Подлинник. Сказал, есть еще. Просил найти покупателя. Обещал хорошие комиссионные. Нашли покупателя? А как же, ну такие вещи. Плакали ваши комиссионные. Я теперь понимаю. Как связь держите? Владелец гравюр в понедельник обещал перезвонить. Угу. А пока собирайтесь. Я вас к такому Родену отведу. Портрет незнакомца рисовать будем. Штатный милицейский художник, со слов торговца, нарисовал портрет. Так выглядел человек, сотрудничать с которым рекомендовал Бабушкин. Оперативник не мог не заметить явное сходство человека на портрете с племянником убитого инженера. Игорь Степанцов. Напомню, он работал в Министерстве торговли. Чтобы узнать о нем больше, оперативник Грабко встретился с его непосредственным начальником. Спасибо, что вытянули меня на улицу. Константин Викторович Леонов предложил оперативнику побеседовать на свежем воздухе. Ну, Игорь, во Франции свой человек. Благодаря личным связям столько контрактов навытянул. И часто там бывает? Ну, часто, потому что все его поездки результативные. Степанцов отличный специалист. Имеет 2 высших образования, радиотехническое и торговое. В совершенстве владеет французским. А контакты с иностранцами он поддерживает? Поддерживает. Французы часто к нему заходят на работу. Ну, насколько я слышал, домой. И как начальство на это смотрит? Ну, как смотрит. если все идет на пользу нашему делу. Когда он во Францию собирается? Примерно через недельку. Ага, понятно. Спасибо, что уделили время. Хорошего дня. Счастливо. Степанцова решили задержать на горячем. Один из оперативников изображал найденного Цукановым покупателя. Здравствуйте. Это ваш покупатель Николай Иванович. Здравствуйте. Ну что, приступим? Здравствуйте, товарищ из министерства. Что вы делаете? Кто вы такие? Как дядя? Ну ты сволочь! Поосторожней с выражениями, товарищ Степанцов. Поедем в отделение. Да, ой! Московские коллеги предоставили Антону Грабко кабинет для проведения допроса. Из-за денег убили родного человека. Да как вы можете такое говорить? Чтобы я поднял руку на своего дяди? А в руке ваза была, не забудьте. Ой, я вас умоляю, бросьте эти ваши солдафонские штучки. Тогда рассказывайте, откуда у вас гравюры Родена? Откуда? Это гравюры моего знакомого француза. Он был проездом в Москве и захотел их продать. Ну, боялся нарваться на мошенников. Вот мы и договорились, что эти гравюры продам я. Вот так. Складно. Складно. Но до поры. Покажем гравюры дочери убитого, а потом станет понятно. С этим человеком вы знакомы? Имя, фамилию знаете? Ну, я же вам говорил. Я видел его только один раз. Имени его я не знаю. А мы знаем, что гражданин Бабушкин вас с торговцем свел. Странное дело. Ладно, пора заканчивать этот балаган. Вот, постановление прокуратуры о проведении обыска по месту жительства. У себя дома Игорь Степанцов сразу же передал оперативнику Грабко гравюры Родена. Сделал это демонстративно. Прошу. И отметь это, пожалуйста, у себя. Выдал собственноручно. Вы ведь это искали? И это тоже. Товарищи понятые, прошу ознакомиться. В собственной квартире найден мертвым Семен Жуков, главный инженер оборонного предприятия. Смерть насильственная. В квартире все перевернуто. Разбита радиола. Дочь инженера сообщила, из квартиры пропали гравюры Родена и деньги, примерно 30 тысяч рублей. Главным подозреваемым становится племянник Жукова, работник Министерства торговли Игорь Степанцов. Его задерживают при попытке продать одну из гравюр. На допросе Степанцов отрицает свою причастность к убийству родственника. Он уверяет, его попросил продать несколько ценных гравюр знакомый француз. Игорь сам отдает сыщикам остальные работы Родена, которые он получил от француза. Прошу, и отметьте там, пожалуйста, у себя. Выдал собственноручно. Вы ведь это искали? И это тоже. Товарищи понятые, прошу ознакомиться. На балконе стоял. Ну, куда? Роден. Это ваши вещи, гражданин Степанцов? Мои. Или вы считаете увлечение радиотехникой уже криминал? Ничуть. Увлекайтесь чем угодно. Но вот это не из дядиной радиолы трансформатор? Именно из дядиной. Именно в ней, единственное в мире, имеется трансформатор. Точно такой же мы нашли в доме у Сергея Бабушкина. А вот самого Бабушкина не нашли. Пропал. Не хотите говорить? Ничего. Разговорим. Собирайтесь. Поедем в отделение. Трансформатор из квартиры племянника Жукова отдали на экспертизу. Вот эта часть называется «Сердечник». Именно в нем был ответ на вопрос, почему убили инженера Жукова. Среди пластин трансформатора оказался ключ. Нестандартный, плоский, гибкий, с эмблемой. Но эта находка не давала ответов на основные вопросы следствия. Племянник убитого Степанцов на допросах путался в показаниях, а Сергей Бабушкин все не появлялся. Его объявили во всесоюзный розыск. Коллег из других городов просили передавать в Киев все сводки по трупам. Через несколько дней в Харькове нашли сожженное тело. Привет. Привет. Тело сильно обгорело, но кое-какие следы остались. Думаю, это ваш клиент. Возраст примерно 50 лет, рост 175 сантиметров, вес около 80 килограмм. На месте преступления что-то осталось? Во дворе, где сожгли тело, найдены пригодные для идентификации следы мужской обуви. И обувь это не трупа. Что за обувь? Картотеки нет, заграничная. Понятно. Спасибо. Узнаете? Да вы наследили. Там, где убили Бабушкина. Под тяжестью улик Степанцов стал признаваться. С чего начать? Какое участие Бабушкина в этом деле? С Бабушкиным я познакомился во Франции. А потом как-то встретились в Москве. Он мне жаловался, что приехал из Парижа совсем без денег. Что пришлось даже продать колье, которое у него осталось от матери. Он сказал, что ему повезло, нашел какого-то гениального антиквара, барыгу. Удачно продал. И вы решили ограбить дядю и сбыть через Туканова. Я же не знал, что это ваш человек. Бабушкин знал, откуда гравюры? Конечно, знал. 5 гравюр Родена – это большие деньги. Вот вам и компенсация от Жукова. Он мне столько должен, что до конца жизни не рассчитается. Это все лирика. Оставьте ее себе. Давайте лучше по делу. Я приношу Родена, а вы находите барыгу. Жукова решил обчистить. Послушайте, вот только не надо мне говорить, что вас волнует моральная сторона. Волнует только одно. Как ты это все провернешь? Просто. Степанцов объяснил. Знает, когда киевская квартира дяди будет пустовать. Ольга с мужем сейчас в Москве. А дядя уезжает в командировку. Так что некоторое время квартирка будет без присмотра. У тебя что, есть ключ от квартиры Жукова? Послушайте, я вам приношу Родена, а остальное не ваше дело. Степанцов специально назначил Бабушкину встречу возле гостиницы, зная, что именно здесь остановились дочь и зять Жукова. Они появились не случайно. Игорь? На это племянник и рассчитывал, стараясь подставить бывшего компаньона своего дяди. Как ты можешь говорить с этим мерзавцем? А кто мерзавец? Бабушки. Да ну, милейший человек. Он мне сказал, что в Париже встречались и... Папа, его даже на порог дома не хотел пускать. О чем он тебя спрашивал? Ну, о дяде. Как поживает и... Ну, он говорил, что они старые приятели. Ну, я и рассказал. Все понятно, пошли. Thank you. как проникли в квартиру Жукова? У меня был свой ключ. Когда Ольга приезжала в Москву, я сделал дубликат ее ключей. Когда Жуков вошел в квартиру с радиолой в руках, Степанцов нанес ему сзади сильный удар по голове вазой, которую нашел тут же в комнате. И что в этом трансформаторе? Что за ключ? Я вначале даже и не знал. Это Раиса, когда проговорилась, то... Стоп. Какая Раиса? Это имя уже всплывало. Оперативник Гробков вспомнил, как на их глазах дочь Жукова порвала фотографию какой-то молодой женщины. Оля, посмотри. Дай сюда. А кто это? Райка. Никто. Раиса. Красивая женщина. Живет в Париже. Меня любила. Любила меня, а была с Жуковым. Из-за денег. Но потом она его отшила. Сказала, что он скупердяй страшный. Какое отношение это имеет к радиоле? Так он же ее из-за этой радиолы чуть не убил. Из-за радиолы? Да, из-за нее. Ох, Раечка. Гусыня неповоротливая. Все, уходи. Сень. Надоело. Ты меня выгоняешь? Уйди из глаз моих. Дай хотя бы одеться. Вот пошла, уйди, я тебе сказал. Ты еще об этом пожалеешь. Иди. Старый хрыч. Так любил радиолу, что любимую женщину голышом на улицу выставил? Да я и сам вначале не поверил. Ну а потом, когда в Киеве увидел эту радиолу, ну, та, что из парижской квартиры, вот тогда я предположил, что дядя всю свою наличность перевел в бриллианты. Но эти бриллианты спрятал в радиоле. Предположил. А что было на самом деле? На самом деле там никаких бриллиантов-то и не было. Вы в трансформаторе ключ нашли? Вы эмблему видели? Это эмблема Парижского банка. Так вот, в этом Парижском банке и лежат дядины денежки. А вот этого я не понимаю. Зачем ехать сюда, а богатство оставлять там? Дядя родину любил, а вот власти не доверял. И вот эти деньги в Парижском банке – это подстраховка. На случай, если что-то пойдет не так. Как бабушкина убрали? На следующий день после убийства дяди Степанцов пришел к Бабушкину, чтобы якобы еще раз обсудить условия продажи гравюр Родена. На самом деле он собирался избавиться от партнера, а в его квартире оставить улики. Бабушкин ничего не подозревал. После того, как Степанцов убил Бабушкина, он оставил в его квартире трансформатор от радиолы и одну из украденных гравюр Родена. Вписал в записную книжку хозяина киевский адрес Жукова и написал слово «радиола» рядом с ним. Как тело Бабушкина оказалось в доме на окраине Харькова? Дождался вечера. Притащил к машине, отвез. Я домик уже давно присмотрел. Он на окраине бесхозный уже пару лет стоял. И чего тебе не хватало? Работа денежная. За границу каждый месяц. Начальство любит. Мало было? Дежурный, уведите. Суд приговорил Игоря Ивановича Степанцова к исключительной мере наказания. Гравюры Агюста Родена были возвращены дочери погибшего инженера. О содержимом ячейки в банке до сих пор ничего не известно.